Емеля дурак. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была бабушка-задворенька, и было у нее три внука. Два умника, а третий дурак дураком. День-деньской лежит дурак на печи под тулупом, и орешки щелкает. Вот раз братья собрались на ярмарку и говорят: «Ты, Емеля, на печи не залеживайся, бабке по хозяйству помогай, а мы тебе за это с ярмарки привезем наряд. Не крестьянский, не купеческий, а боярский». Ну, уехали братья. Бабка Емеля говорит: «Емеля, а, Емеля, слезай-ка с печи, пойди на реку, принеси-ка два ведра воды». А Емель с печи: «Не пойду, я ленюсь. На дворе мороз, на печи тепло, я хочу щи хлебать». Бабка ему в ответ: «Эх, Емеля, Емеля, какие щи, когда в доме воды ни ковша нету. Принесешь воды, наварю тебе щец». Ну, Емеля сбоку на бок перевернулся, встал, потянулся, надел тулупчик, взял ведра, пошел на реку. Поставил ведра на лед, стоит, в прорубь смотрит, маковку чешет. Вдруг видит в проруби щука. Изловчился Емеля, ухватил щуку, да вытащил. А щука ему человечьим голосом: «Емеля, что ты со мной делать-то будешь? А что делать? Бабке отдам, бабка из тебя жирную ухо сварит». Взмолилась тут щука зубастая: «Емелюшка, не отдавай меня бабке, не вари из меня жирную уху, отпусти меня к малым детушкам, щуконятушкам, а за это все тебе будет, скажи только по щучьему веленью, по моему прошенью». А Емеля глуп-глуп: «А хитяр, я, говорит, раньше испробую, но что б мне такое надобно, да вот. Неохота мне ведра в гору нести. По щучьему веленью, по моему прошению, отправляйтесь, ведра, сами во двор». Ведра как вскочит, да как пошли в гору, в сени, в избу, на лавку встали и воды не расплескали. Ну, видит Емеля, правда, выпустил щуку зубастую. Вот день прошел, другой пробежал. Бабка и говорит: «Емеля, слезай с печи, накали-к мне дров». А Емеля в ответ: «Не хочу, я ленюсь. На дворе мороз, на печи тепло». «Эх, Емеля, Емеля», — бабка говорит, «да какой на печи тепло будет, когда в доме не полено дров?» Ну, Емеля потянулся, сбоку на бок перевернулся и говорит: «По щучьему веленью, по моему прошению, отправляйся топор во двор, наколи топор дров». Выскочил топор из-под лавки, побежал топор во двор, стал топор дрова колоть, а дрова в черед становится. Друг за дружкой в избу бегут, которые в печку, которые под печку ложатся, а Емель лежит на печи, орешки щелкает. Вот недели пролетели. Бабка и говорит: «Поезжай к Емеле в лес, во дворе ни полена не осталось». А Емеле в ответ: «Не поеду, на печи тепло, на дворе мороз, я ленюсь». «Эх, Емеля, Емеля, без дров на печи мороз будет». Вот Емеле сбоку на бок перевернулся, встал, потянулся, выкатил из сарая сани. Бросил на сани веревку, топор да пилу, сел сам, а лошадь не сбрегает. «Бабка!» — кричит. «Отворяй ворота!» А бабка ему: «Ты что, Емеля, в уме? У тебя ведь лошадь не запряжена!» А Емеля своя: «Бабка!» — кричит. «Отворяй ворота!» Плюнула бабка, отворила ворота, а Емеля шепотком: «По щучьему веленью, по моему прошению, отправляйтесь, сани, сами в лес». Сани как сорвутся с места, Да как побегут без лошади, сами, только оглобли торчат, да снег под полозьями поскрипывает. Весь народ кругом всполошился. Прибежали сани в лес, пила напилила, топор наколол, дрова сами на сани легли, сами веревкой завязались, да так и домой приехали. Ну, прослышал про это царь. Захотел ему на Емель посмотреть. Послал за Емелей старого генерала. Пришел генерал в избу с солдатами. Закричал, залютовал. «Здесь ли Емель дурак живет?» «Емель, а тебе на что?» «Одевайся, дурак! Обувайся, дурак! Поедешь, дурак, к царю!» «А Емель, а я не поеду! На дворе мороз, на печи тепло!» Тут генерал ногами затопал, пляточкой захлопал. «Солдаты, взять Емелю силой!» Емель птянулся, сбоку на бок перевернулся, да и говорит шептом, по щучьему веленью, по моему прошению, выскочи дубинка из-под лавки, да прогладь хорошенько генерала. Тут выскочил дубинка из-под лавки и стала генерала проглаживать. Генерал кричит, по избе скачет, в сени бежит. Так дубинка его до самого дворца и довела, все по плечам оглаживала. Ну, а царю все Емелю повидать хочется. Послал он за ним старого солдата. «Не привезешь, — говорит, — тебе голову срублю». Пошел солдат в лавку, накупил сластей гостинцев, в избу вошел учтиво, вежливо. «Здесь ли? — спрашивает. — Емельян Иванович живет. А Емель ему: — а на что тебе? — Не на что, Емельян Иванович, вот покушай моих пряничков». Емель покушал пряничков. «А теперь, Емельян Иванович, пососи леденечков!» Емель леденечков пососал. «А теперь, Емельян Иванович, пожуй моих маковок!» Емель и маковок пожевал. Вот солдат и говорит: «А что, Емельян Иванович, пойдем со мной к царю!» А Емель ему в ответ: «Я ленюсь. Да и на дворе мороз, а на печи тепло!» «Емельян Иванович, — говорит ему солдат, — пожалеет меня старика, пожалеет моих малых внученек. Если ты не пойдешь, царь с меня голову снимет». Жалко стал Емеле старого солдата. Да неохота с печи в мороз слезать. «Стой-ка, стой! — говорит, — открой-ка пошире дверь, пожалуй, пройдет». Емеле потянулся, сбоку на бок перевернулся, да и говорит: «По щучьему веленью, по моему прошению, отправляйся, печка, к царю, во дворец!» Тут печка крякнет, да как повернется, из стены вылезла и пошла, из избы в сень, из сеней во двор, со двора на улицу да в город. Огонь в печи горит, котел в печи кипит, каша варится, говядина жарится, а на печи, на девятом кирпиче, Емеля лежит, орешки щелкает. Что тут было? Петухи кричат, мальчишки свистят, бабы плачут, мужики смеются. Валилась печка к царю во двор, вышел царь на крыльцо. «Хе-хе-хе, — говорит, — вон и Емеля дурак, иди, дурак, ко мне жить, меня царя потешать». А Емель ему в ответ: «Не хочу! Я ленюсь, да и ты мне не нравишься. Гость звать, принять, за стол посадить, а ты все дурак, дурак, дураком честишь. Сам невежливый, генерал твой неучтивый. По щучьему веленью, по моему прошению, отправляйся, печь, домой». Печь как крякнет, как повернется, царя боком как толкнет, в него щами как плеснет. И пошла со двора на улицу, с улицы в деревню к себе домой. В угол стала, вот век так стоял. Лежит Емель на печи, на девятом кирпичи, и орешки щелкает. А тут и братья приехали. Привезли Емеле синий колпак, красный кафтан да ясные споги. Обулся Емеля, Нарядился Емеля и пошел по лесам полям гулять. А летит птица-синица, летит, кричит: «Сень колпак, сень колпак!» А Емель думает: «Скинь колпак, скинь колпак!» Взял и скинул колпак. А летит вороненок и кричит: «Красный кафтан, красный кафтан!» А Емель думает: «Краденый кафтан, краденый кафтан!» Взял и скинул кафтан. А летит птица чиж, кричит: «Ясные споги, ясные споги!» А он думает: «Грязные споги, грязные споги!» Взял и споги сбросил. Вернулся домой ни с чем. С той поры полно Емели по лесам полям гулять. Лежит теперь на печи, на девятом кирпичи, и орешки щелкает.